Глава 23. Приятно прокатиться на моей «Волге Прима» в тишине и комфорте. За рулем сидел Серега, а Виталий, который тоже сперва рвался покрутить баранку, сейчас сидел рядом со мной с ноутбуком. Время в пути я хотел потратить с пользой. У нас было что обсудить с моим помощником. Размещение людей, поиск новых гвардейцев. Торговый центр, в конце концов, должен открыть свои двери, как только я утрясу все нюансы с баронским титулом. В итоге время в пути пролетело незаметно. Да и ехать, откровенно говоря, было не особо далеко. Считай, по одной трассе в город не надо было заезжать. Направлялись мы уже в знакомое мне место, в загородное имение княжеского рода Щербатовых. Туда, откуда я вызволял Кристину, когда один из княжичей схватил ее и хотел заставить выйти за него замуж. Мудак он был. Прах его до сих пор где-то на дне моего пространственного кармана болтается. Вообще с Щербатовыми забавная вышла ситуация. В Новосибирске их род являлся флагманом фракции Дмитрия. При том, что глава рода и половина родственников обычно проживают в Петербурге и Москве. Ну и здесь присутствие этого рода было велико, а сейчас и того выше. Потому в их доме и остановился Дмитрий с матушкой Еленой, когда прибыли в Новосибирскую губернию, дабы расширить влияние своей фракции. По крайней мере, это полуофициальная причина их прибытия. По факту они прибыли сюда, чтобы уладить конфликт между членами фракции, Щербатовыми и Апраксинами. Причиной того конфликта являюсь я. Правда, кроме меня, Фаи и Кристины никто об этом не знает. Конфликт вассалов Дима с матушкой утрясли, но остались в Новосибирске решать другие дела. А дальше графский род Измайловых, тоже член фракции Дмитрия, проиграли войну мелкопоместному дворянину Антону Кузьмину. Это ж какой удар по самолюбию фракции. А еще и глава гильдии вырезал всех совершеннолетних мужчин Измайловых. Мы же с Антоном женщин и детей пощадили, но от контрибуции, разумеется, не отказались. Как раз из-за того, что Измайловы были во фракции царевича, Кристи с Антоном увязали с передачей прав на трофеи. Злобная матушка Елена, а может, кто из прихвостней, ставит нам палки в колеса. Не очень сильно, ибо фракция получит еще больше позора, если широкая аристократическая общественность узнает о том, что проигравшие не могут с честью передать трофеи победителям. Но гордость не позволяет этим змеям просто так отдать нам причитающиеся. Ладно, дело с передачей прав почти закончено, и Кристи на днях уже вернется. Далее у фракции Дмитрия очередная победа, точнее репутационная пощечина. Барон из фракции подсылал убийц из гильдии ко мне, личному дворянину. Какой позор! Так еще и потом публично в дуэли проиграл этому дворянину. А затем этот личный дворянин стал главной звездой во время защиты гостей царевича Дмитрия от нападения гарпий. Интересно, разведка матушки Елены уже нарыла, что я связан с Антоном Кузьминым? Если да, то я становлюсь еще большей занозой в заднице для Елены и ее младшего сыночка. Возвращаясь к Щербатовым, я убил второго княжича в его доме. Для общественности он просто бесследно исчез. Дмитрия с Еленой в городе тогда не было, а по возвращении они решили пожить в доме графского рода Апраксиных, тоже своих вассалов. Очевидно, посчитали, что у Щербатовых проблема с безопасностью. А что в итоге? Ха! Глава Апраксиных мертв, а тело его обнаружено на заводе террористов, и он явно причастен к их деятельности. Блин, я еще толком свою фракцию не создал, а уже опустил Димасика на дно. Кстати, никаких комментариев по поводу Апраксиных фракция Димы официально не давала, но сам царевич с матушкой тихо переехали обратно к Щербатовым. А я, честно говоря, думал, что психанут и побегут к Юсуповым. У одного из самых богатых княжеских родов империи есть своя хорошо защищенная усадьба в Новосибирске. Там бы точно обеспечили должный комфорт и безопасность вдовствующей императрице Елене в девичестве Юсуповой и ее биологическому сыну царевичу. Да вот беда, Юсуповы — столб фракции другого сына Елены, второго царевича Михаила. Если Дмитрий станет жить у них, значит, на одну самостоятельную фракцию в империи станет меньше. А стало быть, и на одного участника политической гонки за всеимперским троном. Хотя знатоки политической обстановки и так ждут того момента, когда слабые фракции слабых царевичей начнут кооперироваться с Большой Тройкой, с тремя нашими старшими братьями, коих и считают основными претендентами на престол. Короче, дела сейчас у Димы идут не очень хорошо, а в Новосибирске и вовсе откровенно херово. Вот у его биологической матушки все здорово, ибо у нее есть еще успешный старший сын. Зная матушку Елену, она уж точно поддерживает с ним хорошие отношения. Обо всем этом я думал, когда сидел в гостиной особняка Щербатовых, ожидая обеда. До сих пор из аристократов я никого не видел, повстречав лишь охранников дворецкого да фигуристую служанку с грустными глазами. Не прошло и полгода, как меня пригласили пройти в столовую. Я до последнего гадал, сколько людей будет там. Всех местных Щербатовых соберут за одним столом или нет? Оказалось, что нет. В столовой было 5 человек. Во главе стола сидел обладатель широкой кости и пухленьких щечек царевич Дмитрий. Облачен он был в светлую рубашку, а на голове носил бессменный золотой обруч, мощный артефакт и символ власти. По правую руку от него матушка Елена в черном платье и короне. Ну а рядом с ней смуглый детина-телохранитель, лысый с пышной бородой в красной рубашке. Ставлю сотку, что этот могучий брелок с прокачанной меткой оберегает вдовствующую вторую императрицу круглосуточно, даже по ночам в постели. Ну а напротив них сидели хозяева дома, князь и княгиня Щербатовы. Невысокий крепкий мужчина с усами и цепким взглядом, и ухоженная женщина с черным каре, его первая жена. «Ваше императорское высочество, ваше величество, ваше сиятельство, господин», вежливо поздоровался я со всеми. Максим Белозеров с честью и гордостью откликнулся на ваше приглашение и прибыл. «Приветствуем тебя в доме наших дорогих друзей», с вежливой полуулыбкой за всех ответила императрица. «Проходи, Максим, присаживайся, откушай с нами. Повара в доме Щербатовых знают толк в своем ремесле. Уверена, они могли бы приготовить блюда и для гостей императорского дворца». «Спасибо за похвалу, ваше высочество», — благодарно поклонился князь. Дальше меня ждала еда, приправленная витиеватыми речами матушки. Еда вкусная, речи лживые. Мне пели оды, какой я молодец и как мной восхищаются. Как я здорово проявил себя и на приеме, в битве с гарпиями, и в недавней аномалии, и в деле с террористами. Щебетала в основном Елена. Княжеская чета время от времени вставляла уместные реплики. Детина, которого, как оказалось, зовут Мартин, просто ел. А мой братец ел и оценивающе поглядывал на меня. И вот, когда с основными блюдами было покончено, и мы перешли к десертам, он неожиданно спросил: «Как так вышло, что ты связался с ОКЖ?» Все за столом молча уставились на меня, ожидая ответа. Я познакомился с капитаном Зарецкой после неудачного покушения на меня в ЖК «Жуковка». Ну и мы подружились. Я улыбнулся. «Это мы знаем», — отмахнулся Дмитрий. «Хочешь сказать, так быстро подружились, что начали вместе ходить на тайные задания? Как ты обнаружил тот завод?» «Это долгая история, ваше высочество», — продолжал улыбаться я. «Ну так расскажи, я никуда не спешу», — хмыкнул он, дернув пухлыми щечками. «Ну, если в двух словах, как вам известно, у меня были противоречия с гильдией. Я пытался узнать о ней побольше, искал на улицах. Как-то случайно увидел, как толпа отморозков грузится в автобус. Очень организованно грузится. Подумал, если прослежу за ними, это приведет меня к главе гильдии. Но привело на тот завод. Ты проследил за ними, а затем исследовал завод. Изобразила заботливую заинтересованность Елена. Как у тебя получилось? Прошу прощения, Ваше Величество, но это секрет рода. Выдавил я виноватую улыбку. «Хэ!» — хмыкнул Дмитрий, а затем и вовсе откровенно заржал. А просмеявшись, он изрек. «Секрет рода, говоришь? У тебя нет рода, личный дворянин. А стало быть, нет секретов». «Значит, личный секрет», — пожал я плечами. «Не хочешь отвечать на вопрос моей матушки?» — нахмурился он. «Еще раз прошу прощения, но я не могу этого сделать». Дмитрий нахмурился еще сильнее, но прежде чем он что-то сказал, Елена спросила. «Скажи, Максим, ты знал, что на том заводе будет граф Апраксин?» «Нет», — мотнул я головой. «Ты должен понимать, Максим, что его связь с террористами — дело лишь его и его рода», — назидательным тоном проговорила императрица. «К нашей фракции это не имеет никакого отношения, мы сами в недоумении». «Опа, скажи ей, чтобы всем так говорила, ха-ха!» — хохотнула Фая. «Не смешно, террористы и Дмитрия пришить пытались», — напомнил я ей. «Конечно, Ваше Величество, я понимаю», — кивнул я. «Но это недоразумение никак не навредит нашей фракции, будь уверен», — как заботливая матушка улыбнулась Елена. В моей голове заржала Фая, и давая мне слать мыслеобраз, как она от смеха лупит лапой и крылом по столу. «Никак не навредит, хе-хе-хе. А про те проблемы, которые ты тут давеча вспоминал, эта клоунесса не заикнется, хе-хе-хе. Или под нашей фракцией она имеет в виду фракцию своего старшего сыночка?» «Гляжу, ты стала разбираться в политике». «А то ж, не одними драмами едины!» «Отрадно слышать, Ваше Величество!» Улыбнулся я и обозначил поклон. Дмитрий дернулся и резко сказал. «Моя фракция станет еще сильнее. Помяни мое слово. Вскоре к нам присоединится Красноярская губерния. И здесь мы тоже обретем больше сторонников». Елена замерла и удивленно глянула на сыночка, не понимая, чего он так завелся. «Слушай, а у этого идиота неплохая чуйка», — задумчиво проговорила Фая. «Играешь ты натурально, не хуже актеров драм, а он будто бы почувствовал что-то неладное». В памяти что-то щелкнуло, и в мозгу появились картины из детства. Старшие братья Михаил и Алексей шарились по коридорам дворца, выискивая мелкого Димасика, чтобы пошутить над ним. А он, только что жравший мороженое, ни с того ни с сего сорвался со скамейки и убежал в сад. «Да, этот жук опасность чует», — согласился я, пребывая в легкой прострации от неожиданного прихода. «Так, собрались. Мне очень не понравились слова Дмитрия. Продолжаем изображать твердолобого доверчивого простолюдина». Пусть они думают, что обнаружение завода — это заслуга ОКЖ или Игнатова. Я ведь чувствую, что древние установки сильны внутри этих людей. Бывший простолюдин в их глазах не может быть одновременно сильным, умным, расчетливым и успешным. Слишком много позитивных качеств для смерда. «Это здорово, ваше императорское высочество!» — закивал я. «Целая губерния!» «Это что же, губернатор Красноярска присоединится к вам?» «Да», — резко ответил Дмитрий и, глянув на Щербатовых, добавил, «в скором времени». Губернатор Красноярска — граф Стрижов, дядя Кристины, который хотел выдать ее за княжича Щербатова. От гильдии Кристи узнала, что люди Стрижовых сейчас в Новосибирске. В глазах Щербатовых Кристина Стрижова, ниточка, ведущая к разгадке, куда делся княжич из этого самого особняка. Я бы сказал, что Стрижовы и Щербатовы должны быть на ножах. Стрижовых прижали. Договорились? Нет, судя по поведению Дмитрия, чтобы Стрижовы вступили во фракцию, Щербатовы должны что-то сделать. Уж не найти ли Кристину? Как и видишь, Максим, наша фракция не стоит на месте, а развивается. Она отлично подойдет для молодых талантов, желающих сыскать для себя светлое будущее. Вновь взяла слово матушка Елена. Я кивнул. Не дождавшись от меня никаких других реакций, женщина продолжила. «И ты удостоен честью стать частью нашей фракции. Цени это, Максим, гордись этим». «Что?» — я изобразил искреннее удивление. «Вы хотите принять меня к себе? Но как? Я же всего лишь личный дворянин. Или вы хотите помочь мне решить мою маленькую проблему и сделать меня бароном?» «Маленькую проблему?» — улыбнулась Елена. «Ты очень преуменьшаешь, Максим. Если сегодня до полуночи ты не обретешь титул, тебе придется отдать государству большую часть своих земель. Таков закон. И да, мы готовы дать тебе титул в обмен на клятву верности царевичу Дмитрию». Эх, вот мы и подошли к главной теме сегодняшней встречи. «Ваше Величество», — начал я осторожно, — «разве моих заслуг суммарно недостаточно, чтобы наградить меня титулом просто так?» «Не хочешь служить мне?» — прорычал Дмитрий, вновь влезший вперед матери. «Поймите меня правильно, ваше императорское высочество. Я только начинаю свой путь аристократа. Я хотел бы вдумчиво подойти к выбору своего будущего». «Откажешься, и у тебя не будет будущего», — припечатал Дмитрий. Я почувствовал, что начинаю заводиться, и не смог полностью сдержаться. «Вы мне угрожаете?» Дмитрий замер, как и все остальные. Но уже через секунду царевич хмыкнул и быстро произнес. «Много чести для вчерашнего простолюдина, чтобы ему угрожал сын царской крови». А затем он отвернулся. Слово вновь взяла его матушка, которой, похоже, не нравилось, что сыночек встревает во взрослые разговоры. «Послушай, Максим, ты все верно сказал. Ты только начинаешь свой путь. В тебе говорит неопытность. Нельзя что-то получить просто так. Особенно титул. Нужно что-то отдать взамен». «Свою волю?» — улыбнулся я. «Прошу прощения, ваше величество. Вы считаете, что все мои свершения — это просто так? Мне кажется, по всем законам и нормам империи свой титул я заслужил потом и кровью». «И мы готовы тебе его дать», — твердо произнесла вдовствующая императрица. «За клятву». За столом повисло давящее молчание. Четыре пары глаз напряженно смотрели на меня. Щербатова и Дмитрий плохо скрывали неприязнь во взглядах, а матушка Елена пыталась выглядеть уравновешенной и мудрой, насколько это возможно, будучи последней сукой. «Спалим всех, пока они в одном месте», — поступил распредложение от моей верной спутницы. Я мазнул взглядом смуглого здоровяка, разглядывающего кусочек медового тортика в своей тарелке. Если бы я не умел чувствовать чужую энергию, не знал бы, что Мартин сейчас заполнил своей энергией всю столовую. Он готов прикрыть своих и атаковать меня в любой момент. Кольца его метки покрывают не только грудь, но и почти весь живот. Вот бы сразиться с ним один на один. Так, спокойно. Тут еще Щербатов почти шестого ранга. Елена с твердым шестым. Плюс неизвестно, что у них по артефактам. Мы с Фаей, конечно, никому и ни за что не проиграем, но... Стоп, хватит вестись на провокации своей мохнатой зверюги. «Может быть, все-таки без клятвы?» — улыбнулся я. «Нет», — мотнула головой императрица. «Без клятвы тебе ни за что не стать бароном. Кроме нас, никто не сможет дать тебе титул до окончания отведенного срока». «Ну ладно», — пожал я плечами. «Так тому и быть». «Ты отказываешься?» — не поверила своим ушам императрица. «Ты понимаешь, что ты делаешь?» «Прекрасно понимаю», — кивнул я. «Я не собираюсь никому давать вассальную клятву и...» «Вон!» — рявкнул Дмитрий, вскочив на ноги. «Ты оскорбил меня своим отказом! Убирайся! И знай, ты еще пожалеешь о своих словах! Сильно пожалеешь!» Я неспешно поднялся на ноги и обозначил вежливый поклон. «Мы еще можем их спалить, Оппа! Послушай меня, дело говорю!» «Успеется!» — отозвался я и зашагал к выходу. «Пойдем домой, Фая. Нам еще гвардию и имение к ночной битве готовить». «Думаешь, твой певк тебя прокатит?» «Кто его знает, но хороший вольный воитель должен быть готов ко всему. В том числе и к доброй драке. Добрую драку мы любим». «В этом вы похожи на огненных драконов. Эх, скорее бы полночь. Не терпится надрать кому-нибудь зад».